Глава 12. Несмотря на то, что я примерно понимала, что могу обнаружить на флешке, мое воображение все равно оказалось не готово к увиденному. В видео не было вступительной части, какого-то предисловия, объяснявшего творившееся после. Нет, оно началось сразу с грязи, а мой супруг в этом кино выступал в главной роли. Я узнала бы его из тысячи, даже со спины, по стрижке, по развороту плеч, по манере двигаться. Сомнений в том, что это Марат, у меня не имелось. А под ним, распластанная на столе для переговоров, с задранной короткой юбкой и в кружевных чулках, лежала задом вверх эта девка, держась пальцами за стол. Прикрыла глаза, настанавливая видеопроигрыватель. Внутри стало так горячо, что я ощущала, как мое дыхание опаляет губы, а органы медленно плавятся. И с каждой секундой дышать становилось все сложнее. Чтобы не взвыть, на всю квартиру согнулась, утыкаясь лицом в собственные колени, крича внутри себя от избытка чувств, переполнявших меня. Я трещала по швам от злости и какого-то нечеловеческого разочарования. Они рвались наружу сквозь образующиеся раны. Марат. Как он мог смотреть мне в глаза и все отрицать? Как? Выходит, я для него совершенно ничего не значу? Ведь были чувства, была любовь, такая осязаемая, что я всегда ее ощущала, жила и дышала, преисполненная уверенностью в этом. Но, видимо, со временем она прошла, оставив после себя привычку. И, возможно, он не сумел признаться в этом даже самому себе. Нет. Любя меня, он бы не изменил. Ведь перед этим поступком он взвесил все риски, оценил последствия и решил, что страсть с новой женщиной важнее меня, моих чувств и моей любви. А этим выбором он опустил меня на дно в своей иерархии ценностей. Какое-то время я так и сидела, уткнувшись в колени, дожидаясь, когда вновь смогу нормально дышать, переваривая увиденное, поражаясь объему своего доверия, выделенного супругу. Ведь я так хотела верить его словам, даже тем, что слишком походили на ложь. Но после видео сомнений не осталось. В горло подступала тошнота. Мутила и кружилась голова. Кое-как добрела до кровати и свалилась на нее, прижимая к груди подушку. И дожидаясь, когда боль хоть немного отступит. Но с каждой секундой она лишь росла. А вместе с ней любовь к мужу сменялась ненавистью. Пялилась в темноте в одну точку, пробуя сообразить, как смогу ему отомстить. Причинить ту же боль, что и он мне. Изменить с Ильей? От одной этой мысли тошнота подкатила вновь. Почему-то секс с другим мужчиной, когда я жду ребенка от другого, показался особенно омерзительной идеей. Да и есть ли в этом смысл? Может быть, Строева разозлит и унизит моя измена, ответная. Но, к сожалению, совсем не факт, что он способен испытать весь спектр моих эмоций. Единственное, чего мне хотелось на самом деле, больше никогда его не видеть. Не слышать вранье, слетающее с губ каждый раз, когда он раскрывал рот. Но наш ребенок... Это так несправедливо лишать его отца, ведь малыш ни в чем не виноват. Только вот дата и время съемки прожигали мне сетчатку. И даже закрывая глаза, я могла с точностью до минуты сказать, когда произошла измена. 2 месяца назад, во время очередной командировки. А сколько их было до и после? Сон не шел. Во мне все бурлило. Нужно было немедленно что-то предпринять, решить. Возможно, правильнее было бы дождаться утра, но после увиденного разумного во мне осталось мало. Села на кровати, прикладывая ладони к лицу, с удивлением обнаруживая мокрые щеки, вновь и вновь прокручивая в голове сцены из видео. Вероятно, Илья решил не занимать мое время, а вырезал лишь нужный момент. Так странно, что Марата не смутила камера за спиной. Видимо, когда он был в порыве страсти, его даже не волновал риск разоблачения. Посмотрела на часы на своем сотовом. Так хотелось закрыть глаза и проснуться 7 лет спустя, когда боль уляжется, а сядет на дно неприятным, но не колючим воспоминанием. Отыскала сообщение Ильи. Уверена, он преследует какие-то свои корыстные мотивы. Неужели все эти годы желал возмездия? Так глупо, по-детски. Ломала голову, как поступить. Дожив до своих лет, я оказалась совершенно не готова к самостоятельной жизни. Ресурсов, что сорваться с места и уехать в другой город, у меня просто не было. Обратиться за помощью к родне я не могла, потому что в ответ получила бы лишь злые ухмылки и отказ. В этот момент я ощутила себя такой слабой и беспомощной, что поняла, что сделаю все, чтобы вновь обрести самостоятельность. Но пока я все же вынуждена попросить Илью помочь мне исчезнуть. Мне нужна помощь в разводе. Делить с Маратом мне нечего. Я хочу уехать из города. Отправила сообщение и услышала стук в дверь. На дворе уже глубокая ночь, а Мария предупреждала, что останется с ночевкой у кого-то из родни. Неужели передумала? Посмотрев в глазок, обнаружила за дверью знакомый силуэт. Наверное, вычислить, где я прячусь, моему супругу не составило большого труда. Уткнулась лбом в дверь, ощущая, как натягиваются, а затем рвутся струны моей души. Марат меня просто выпотрошил своим поведением. «Вика, открой!» Раздается глухой голос по ту сторону двери. Такой знакомый, такой родной, такой преисполненный страдания, словно он способен на чувства.